Королевство свободно цепи поленит. Тирон уверен, счастье ждет нас впереди. Любви нашей больше не грозит убийца. Но что-то изменилось, Мессер, погляди. Ты далек, как зимний ветер ледяной, как будто винтер вновь встает. Тишина и больше ничего.